Глава восьмая. Греха на душу не взявшие, они ведь не думали возвращаться. Кто говорил и совсем никогда, о дом, что ли, на Михайлов день продадут. Миссис Макнеп нагнулась и нарвала букет. Взять с собой. Пока прибиралась, она его положила на стол. Цветы — дело хорошее. Чего им зря пропадать? Раз дом продается... Она стояла, подбочась перед зеркалом. За ним догляд будет нужен. Куда там? Сколько лет пустой простоял, без единой души. Книги, то да сё, всё плесневелое. Война, рабочие руки взять негде. Но и не прибирались, как положено. А теперь, разве одному человеку сладить? Сама она старая стала, ноги болят. Книги, небось, все выложить надо на травку, под солнышко. В прихожей штукатурка обсыпалась. Над кабинетом водосток забило, воды натекло. Ковер вон весь сгнил. Им бы самим приехать. Хоть послали б кого. Шкафы от одежи ломятся. По всем комнатам побросали одежу. И что с нею делать? Моли невидимо развелось. У миссис Рэмзи в одеже. Бедная. Уж ей одежей не пользоваться. Померла, говорят, давно, в Лондоне. Вон серый плащ старый. Она его в саду, когда работала, надевала. Миссис Макнеп пощупала плащ. Бывало, миссис Макнеп идет по въезду с бельем. А та над цветами стоит. Теперь-то на сад смотреть тошно, весь зарос, кролики с клумб от тебя так и прыскают. Стоит она в этом сером плаще, а с ней кто-нибудь из детишек. Вон, туфельки, башмаки, а на туалете гребеночка, щеточка. Будто вот завтра она и объявится. В одночасье, говорят, померла. А они было приехать надумали, да отложили. Война. Не больно наездишься. Так все годы и прособирались. Деньги, правда, слали, но ни словечко не написали. Не ездили и думают, все как кинули, прости господи, так и застанут. А в комоде-то чего не напихано? Носовых платков, всяких ленточек. Да, бывало, она идет по въезду с бельем, а в саду миссис Рэмзи стоит. «Добрый вечер, миссис Макнеп», — скажет, бывало. Такая всегда обходительная. Девушки, бывало, на нее не нарадуются. Да только с той поры, прости господи, много воды утекло. Она задвинула ящик комода. Многие родных потеряли. И она вот померла. И мистера Эндрю убили. И мисс Пру тоже померла, говорят, первым ребеночком. Да ведь и все в эти годы потери несли. Цены поднялись прямо стыд, а падать не падают. Она так и видела ее в этом сером плаще. «Добрый вечер, миссис Макнеп», — скажет, бывало. И всегда кухарке велит для нее тарелочку горячего молочного супа сберечь. Небось догадается, что суп ей не повредит, раз она притащилась из города с тяжеленной поклажей. Миссис Макнеп так и видела, как она гнулась над своими цветами. Смутная, зыбкая, как желтый луч, как светлый кружок на дальнем конце телескопа, дама в сером плаще, склоняясь над своими цветами, скользила медленно по стене спальни, по туалетному столику, над умывальником, покуда миссис Макнеп возилась, скребла и терла. Как кухарку-то звали? Милдред? Мэрион? Вроде похоже. Ох, позабыла. Память совсем никуда. Кухарка-то прямо порох. Известно, рыжая. Ну и смеху у них бывало. Миссис Макнеп на кухне всегда привечали. И то сказать, уж она умела их насмешить. Тогда все вообще лучше было. Она вздохнула. Одной женщине с такой работой не сладить. Она покачала головой. Тут детская была. Ох, и сырости тут. Штукатурка вся порастрескалась. Ишь, чего удумали, свиную голову на стену вешать. Тоже заплесневелая вся. А по чердаку всюду крысы. Крыша-то течет. А они сами не едут, писем не шлют. Засовы везде заржавели. Вот двери и хлопают. И не останется она тут в темноте одна, денешенька. Да, без подмоги и не сладить, не сладить. Она кряхтела, сипела, захлопнула дверь. Повернула в замке ключ. И дом остался запертый, замкнутый, тихий, один-одинешенек.